Глава 13. Тамалия. Встаю поздно, отсыпаюсь за 2 дня. Антер в садике, цепляет к деревьям гравитационный гамак, оглядывается, улыбается. «Видел под лестницей», — говорит. «Вот вспомнил, вы же не против?» «Ты», — говорю, подходя. «Что я?» — настораживается. «Да нет», — улыбаюсь. «Не вы, а ты. Не против я, а вот когда ты мне «вы» говоришь, сразу старый себя ощущаю». «А сколько в тебе?» — тут же любопытствует. 27, кажется. Хотя попробуй посчитай, сравни, какая планета как крутится». «А по земному?» «Ну вот, по земному же. Наверное, нужно будет в сравнительный график заглянуть». Отворачивается подозрительно. Хотя с чего бы? Проверяет, как держится. «Порядок», — говорит. «Попробуем», — улыбаюсь. «Надеюсь, выдержит». «Это не мой. Вместе с домом купила. Понятия не имею, рабочий ли». «А я еще подумал, деревья как раз выросли подходящие, а их, наверное, специально так разместили». Снова проверяет обе закрепленные коробочки, направляет красные огоньки друг на друга. Включает. Из коробочек бегут лучи, пересекаются красной сеткой. Ждем, пока она сделается белой, что сигнализирует о готовности. «Давай я первый», — предлагает. Киваю, осторожно ложится. «Держит», — сообщает. «Сажусь рядом. Пытаюсь прилечь. Такая близость вызывает воспоминания о яхте, звездах и прочих снах. Не успеваю удобно устроиться, как гравигамак пищит. Сетки с характерным треском начинают исчезать. Антер спрыгивает, позволяю себя подхватить. Это ж приятнее, чем самой акробатические трюки исполнять. Аккуратно опускает на землю. Лучше бы не отпускал. Худеть надо, смеюсь. «Куда тебе?» — искренне изумляется. «Значит, гамак менять, хохочу». «Попробую разобраться, что с ним». «Да старый уже, наверное. Может, лучше новый закажем?» «Ну...» «Нет, Антер, я не к тому. Если хочешь, разбирайся. Ты завтракал?» «Угу». «А я еще до кухни не дошла», — улыбаюсь. Снимает с дерева одну из коробочек. Иду есть. Порция ждет. Ни разу не было такого, чтобы Антер поел, а обо мне не подумал. Решаю вынести в садик. Так приятно смотреть, когда он чем-то занят. Беру гравинос, сажусь на крыльцо. Антер подходит, усаживается рядом, колупается в разобранной коробочке. «Кажется, гравитаторы слабые. Нужно заменить». «Закажешь?» — говорю. «Лично я лучше бы новый гамак заказала. Но раз его хоть что-то увлекло, просто боюсь испортить момент». «Поищу», — соглашается. Потом вдруг спохватывается. «Ты же правда не против?» «Антер, ну с чего мне быть против?» — улыбаюсь. «Только знаешь что? Поищи еще какое-нибудь защитное поле, чтобы накрыть наш садик, чтобы не подглядывали и не подслушивали. А то вдруг кто увидит, что мы с рабом в гамаке валяемся». «Антер, а ты искала того раба?» — решаюсь спросить. «Конечно, меня больше интересует, не планирует ли она кого-нибудь купить или меня продать. Но об этом спрашивать не рискую. Вроде все как обычно. Может, поспешил я с выводами?» Внезапно, словно на миг меняется в лице. Не могу понять, что не то сказал. Но уже снова улыбается. Говорит шепотом. «Давай лучше в доме об этом поговорим». Киваю. Можно подумать, кому-то интересно подсматривать или подслушивать. Но понимаю ее, вроде бы ничего особенного не сделала, а может привлечь какое-нибудь нежелательное для нее внимание. Ей же так важно тут оставаться. Зачем-то? Зачем, демон подери, Тали? Поехали отсюда. Молчу, конечно. «Искала, Антер», — сообщает, когда возвращаемся в дом. «Ничего не нашла. И еще я тут думаю, ты будь осторожен. Наверное, не гуляй один». «Да мне и не хочется», — отвечаю, отвернувшись. «Можно подумать, я могу спокойно пойти и погулять. Даже если отпустишь, буду постоянно ожидать дерьма от гребаной планеты и ее двинутых на всю голову обитателей». «Нагулялся уже». «Переживаю, не решит ли это Уилла тебе рот закрыть. Если что, ты мне ничего не рассказывал. Малолетние рабы нелегальны, если к твоим показаниям могут не отнестись серьезно, то к моим, а тем более к записи, не нужно, чтобы она считала, будто ты для нее опасен. Думаешь, поверит, что ты не посмотрела? Надеюсь, у нее не будет возможности это выяснить. Но если вдруг, Говори, что удалил, прежде чем я спохватилась, что тебя как положено наказали и все такое. Ладно? Ладно. Пожимаю плечами. Так странно обсуждать с хозяйкой такие вещи. Достает сетевик, вытаскивает два окошка. Сижу на диване, жду. Не предполагал, что она меня еще и старше. Выглядит же максимум на 20. Интересно, эти 3 года для нее имеют какое-то значение? Демон, о чем я думаю? Какое значение? Кого волнует возраст раба? И вообще, она все это время знала. Тамалия. Нужно куда-нибудь Свелу с Оленкой зазвать, а то с такими истериками меня вообще перестанут приглашать в приличные дома. Только вот куда? Раздумываю. Не напроситься ли в Царус к Свелле? Но так неохота. Лучше уж в какой-нибудь салон красоты. Заодно и свой маникюр с педикюром подновлю, основательно облезшие после морских купаний. Туда и Антара вполне можно не тащить. Пусть дома посидит в свое удовольствие. Тщательно выбираю салон, чтобы не принадлежал никому из ненормальных. Сверяюсь со своей базой, заказываю время. Антар рядом сидит, выискивает гравитационные элементы, защитное поле. Сложно сосредоточиться, как же хочется придвинуться к нему поближе. «Нашел», — сообщает. «С чистой совестью придвигаюсь. Смотрю. Показывает схему поля. Прозрачная, воздухопроницаемая, от дождя защитит. Акустическая и визуальная защита гарантирована. Снаружи отзеркаливает, хотя изнутри почти не мешает взгляду. Цена, конечно, не маленькая, но вложение полезное. Чуть не ляпаю, сможет ли установить, но вовремя прикусываю язык. Еще не хватало сомнений демонстрировать. Сможет, разберется. Все заказываю, оплачиваю. Вспоминаю, нужно Оленке позвонить. И он тут может сыграть очень положительную роль, чтобы не вздумала отказываться. Антар, смеюсь. Не поработаешь афродизиаком для Оленки? Так на меня смотрит, прямо пугаюсь. «Вам все-таки понадобилось меня и одолжить?» — спрашивает мрачно. «Боже, Антар!» — у меня тоже улыбка слетает с лица. «Ну что ты такое говоришь? Хочу девочек в салон красоты зазвать, а тебя туда не тащить. Сейчас буду им звонить. И если она тебя рядом увидит, надеюсь, не станет спрашивать, возьму ли я тебя, а сразу же согласится». «Зачем она вам?» — бурчит. «Про секрет пораспрашивать, смеюсь. Они же аристократки. Вдруг знают, и все просто. А мы тут последние извилины повыламывали». Молчит, вздыхаю. «Если ты против, я сама справлюсь. Просто не думала, что ты так воспримешь». «Так ты завтра в салон красоты собираешься?» — спрашивает. Киваю. «Посидишь для фона?» — улыбаюсь. «Обещаю, что тебя туда не потащу». «Посижу», — бурчит. Откладывает окошко, опираюсь на него. Что-то прикосновение прямо насквозь пробирает. «Господи, Антар, сколько же я так выдержу? Как же мне хочется все время быть рядом с тобой. Близко-близко, соприкасаясь, не расставаясь. Просто ощущать тебя». «Привет», — улыбается Оленка, появляясь в окошке, но при виде Антара слегка подвисает и на меня уже не смотрит. Хотя у самой рабы в обороте, по всему видно, развлекается девочка. «Устраиваю девичник, как и обещала. Начинаю рассказывать, кивает, на все согласна. В салон красоты приглашаю, угощаю». «В какой?» — интересуется. Называю, удивленно глазами хлопает. «Так у нас же свой есть, семейный», — изображаю изумление. «О, я же не знала, уже заказала и часть оплаты внесла. Ну, в ваш мы в другой раз сходим, ладно? Твой папа же не обидится?» — делаю виноватое лицо, пожимает плечами. «Папа в отъезде с леди Уиллой. Там у Монтира что-то стряслось». «Что стряслось?» — переспрашиваю встревоженно. «С Уиллой. Пожимает плечами. «Они мне не говорят. Но, похоже, что-то серьезное. Уже 2 недели. Приехал на 2 дней. Как раз к Ажале сходил. И снова». 2 недели? Не тогда ли, когда мне задание передали?» «А Уилла это кто?» «Сестра главы Оракула». «Ого, впечатляюсь», — добавляю мечтательно. «Познакомиться бы». «Да их же не дозовешься». «Так я тебя жду?» — спрашиваю, не выражая излишней заинтересованности. На мгновение задумывается. Беру руку Антара, начинаю будто бессознательно перебирать пальцы. Как же мне это нравится. «Хорошо», — соглашается Оленка, обводя губы языком. «Ура, так и не поинтересовалась, возьму ли его. Наверное, для нее это само собой. Прощаемся». «Спасибо», — смеюсь, отключившись, чуть не чмокаю Антера в щеку. Вовремя останавливаюсь. Забываю периодически, что у нас этот момент щекотливый. «Пользуйся», — улыбается. Смотрю на него. Не могу понять, шутит ли или снова что-то себе придумал. «Не говори так, не выдерживаю». Даже в шутку. С неохотой отпускаю руку. Для звонка с Велли его присутствие вовсе не обязательно, так что слегка отодвигаюсь и поворачиваюсь так, чтобы не попадал в ракурс обзора. Свелла выражает сожаление, что меня не было на занятии. Приглашение принимает. Вот и славненько. И Клима нужно будет навестить. Смотрю на Антера. Ну нет, тебя я на свидание не возьму. Вот черт, что же ему сказать-то? Ладно, с Климом чуть позже разберемся. Сидит, окошко обратно не раскрывает. Книжки свои почему-то не читает. Ну, навязывать не буду, пусть сам. Кое-что вспоминаю. «Антер», — зову. «Ты не против немного поработать физически?» «Да нет», — отвечает. «А что нужно?» «Достань кнут, прошу». Сама направляюсь к кладовой под лестницей, взять купленное небольшое точило. Выходит, выносит. Весь мрачный какой. Боже мой, ну что за наказание? «Антер», — говорю. Понимаю, что в очередной раз просить его не бояться, не ждать от меня гадости и верить, видимо, бесполезно. Вздыхаю, даю точило. «Пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы кнут не смотрелся таким новым. Пятна — это, конечно, хорошо. Нам бы еще растрепать его, ладно? Только не в саду. Может, в подвале?» Удивленно глядит, кивает. «Как прикажете, госпожа». «Ты же знаешь, как должен выглядеть кнут, которым постоянно пользуются», — добавляю. Снова кивает. «Вот и изобрази». Антер. Слова «достань кнут» по-прежнему вызывают прилив липкого пота. Демон, на секунду показалось, что сейчас мне припомнят все подвиги на яхте. Растрепать, надо же, чтобы новым не смотрелся. Похоже, и правда не собирается наказывать. Уже и вторая неделя прошла, и третья началась. Будто целая жизнь. Я начинаю, даже не знаю, продолжать ли. Так понимаю, если кто-нибудь спросит вдруг, нужно говорить, что вы меня наказываете? Это было бы замечательно. Тогда никто не приставал бы с глупостями, улыбается. Могли бы и приказать, говорю. Антер, я не собираюсь ничего приказывать. Привыкай, пожалуйста. Но почему? Недоумеваю. «Понимаешь, Антер, мне глубоко противна идея господства одного человека над другим. Не вызывает у меня радости осознание, что ты обязан исполнять мои придури. Гораздо приятнее взаимодействовать на равных». «Меня тогда почему не отпускаешь?» Молчу. Тамалия. Уходит в спортзал. Нужно начинать готовиться к ночному заплыву. И как это сделать, когда он постоянно рядом? Не стану же я при нем оборудование проверять да одежду программировать. Сетевик основные необходимые свойства уже посчитал. Беру специальный экранирующий комбез. Да уж, если я при Антере такое надену, расспросов и подозрений не избежать. Вообще не представляю, как можно в таких условиях нормально к операции подготовиться. И не выгонишь же. Он и так готов себе ужасов напридумывать. Никогда не знаешь, как очередную фразу воспримет. Может, правда, сейф в спальню встроить? Подключаю комбез к сетевику, запираю в сейфе, сажусь основные данные просмотреть. Все-таки похоже, что на Тарине виртуальная сеть наложена на пространственную, и я именно об эту стену в море и ударилась, когда письмо отслеживала. И если не получится сквозь нее пройти в реале, может, хотя бы микросетевик подключить удастся. Довольно скоро появляется Антер, демонстрирует качественно растрепанный кнут. Замечательно, смеюсь. Не стыдно и в люди выйти. Бросает на меня взгляд, вдруг тоже смеяться начинает. Да уж, у нас с ним по этому поводу взаимопонимание. Антер. Смотрю, у нее карта в окошке, побережье наше. Сразу же мысли о яхте в голове. Поехали опять. Как же это было здорово, только сейчас до конца понимаю. Убираю кнут с точилом, подхожу. Еще одну поездку планируешь? Не выдерживаю. «К сожалению», — вздыхает. «Хотя, думаю, обязательно повторим, если нас в черный список не внесли. Судя по вопросам и величине штрафа, вполне могли». «Да ну, глупость. То есть, прости. Им же выгоднее каждый раз с тебя штраф брать». «Ну, тоже логично», — смеется. Сажусь рядом, заглядываю. «Смотри». Поворачивается вдруг. Краснею. Неудобно вышло. Не собирался же подглядывать. Просто любопытно. «Вот островок Ажали. Вот тот, на котором мы развлекались. А вот я еще один нашла. Похожий. Третий. Не кажется тебе странным?» «Они как-то расположены. Случайно», — говорю. «Угу», — соглашается. «Я тоже так думаю. Если бы один, скажем, посередине, а два по бокам, можно было бы предположить, что это какие-нибудь, ну там, входы в зону с оружием, или что оно...» «Входом не обязательно располагаться симметрично», — пожимаю плечами. «Ну да», — соглашается с сомнением. «А третий кому-нибудь принадлежит?» — интересуюсь. «Как ей удается увлечь меня всякими глупостями? И что самой все любопытно?» «Да нет, вроде, но оба эти острова, не считая Ажалиного, на территории, не подлежащей застройке». «Да и зачем там входы, если можно по морю доплыть? Разве что эвакуационные выходы. Неизвестно же, что там в море находится. Три главы, три острова, каждый по выходу». Шучу. Тамалия. «Обалдеть, Антар, ты молодчина, это же неплохая версия. Как же у тебя голова замечательно работает, когда чип не мешает. Эх, тебя бы к нам, ты мог бы стать таким хорошим агентом. Но нет, костьми лягу, но не позволю тебя в это втянуть. Будешь отдыхать от нервотрепок до конца жизни. Выбраться бы». «А жаль, у нас относится к меченосцу. С Келой вон якшается, говорю. Как же узнать, кому какой из остальных принадлежит?» «Ты серьезно?» — удивляется. «Разрабатываю научную гипотезу», — смеюсь. «Впрочем, ладно, потом поработаю. Закрываю окошко, будто это было всего лишь баловство». Антар молчит, о чем-то задумался. Даже не знаю, интересоваться ли или лучше отвлечь. «Где там наши гравитаторы с полем? Никак не доставят». «Можно спросить?» — мнется. «Конечно», — удивляюсь. Будто я когда-нибудь ему спрашивать не разрешала. «Почему вы говорите всем, что я ваш постельный?» «Антар, ну правильно, а ты чего ждала? Рано или поздно должен был поинтересоваться. Ты извини, конечно, понимаю, что это не слишком приятно. Просто если бы я начала пытаться доказать, что ничего нет, все равно никто не поверил бы. Не хочется, чтобы они оскорбляли тебя. Вот и все». «Почему неприятно? Вы же хвалите», — совсем смущается. «Хвалю, конечно, но получается, что использую тебя, ты прости». Краснеет, улыбаюсь. «Я тебе потом расписку напишу, что ничего не было». Как-то совсем вспыхивает. «Вот идиотка, когда ж ты уже перестанешь забывать, что он невольный, и некоторые твои фразочки воспринимает совсем по-другому?» «Прости», — говорю, — снова по-дурацки пошутила. Забываюсь иногда. «Что вы, госпожа?» — бормочет. «Антар, порой кажется, я был бы рад, если бы ты решила меня использовать. Все равно то, о чем мечтаю, невозможно. Только вот если бы ты стала обязанностью, не осталось бы ничего, и надежды на свободу тоже». Расписку она напишет. «Значит, полностью уверена. Да разве мало говорила о том, что ты ей совсем не нужен? На что постоянно хочется надеяться? На то, что ночью на яхте обнимал свою женщину, а не свою госпожу». «Антар», — произносит вдруг, кладет ладони на щеки, хочется дернуть головой, но ведь она все-таки госпожа. Нечего путать мечты с реальностью. Молчу, смотрю вопросительно. «Пожалуйста, не обращай внимания на то, что я им говорю. Мне нужно удержаться в этом обществе, и иногда приходится нести всякую чушь. Просто не обращай внимания, ладно? Не придавай значения. Мне приходится и о тебе что-то говорить, и вообще... Только не спрашивай, зачем. Просто знай, что это ерунда, которая ничего не значит». «А то, что вы говорите мне?» «Антар, я стараюсь быть с тобой максимально честной. Не все могу сказать, прости, но не хочу обманывать тебя». «Да это и не нужно», — говорю. «Я и без того вам принадлежу и буду делать, что прикажете». Вздыхает, отпускает меня. «Ты лучше объясни, можно ли к тебе прикасаться, или это было исключение?» Скажите, решаюсь. Все останется как раньше? Ну, конечно, отвечает с недоумением. Я не совсем понимаю. Я имею в виду у нас с вами. Антер, я не хочу тебя ни к чему принуждать, ни в чем ограничивать. Все как раньше. Дома ты полностью свободен. Наедине со мной тоже. Мне очень нравится, когда мы можем нормально поговорить, посмеяться, побеситься. Но на людях... Прости, не могу дать тебе свободу. Очень хочу, но пока не могу. Ну, я... Демон, расскажи ей еще, как тебе не хватает прикосновений, как хочется обнять ее и не отпускать ни на секунду. Что? Спрашивает. Ничего. Отворачиваюсь. Скажи, пожалуйста. Просто хотел выяснить, изменится ли что-нибудь, поменяются ли правила. Антер смотрит тревожно. Не знаю, что ты там себе надумал, но я не собираюсь ничего менять и ничего приказывать, ладно? Никаких новых правил. Ведь мы же хорошо съездили, правда? Очень хорошо. Соглашаюсь. Мне никогда еще не было так хорошо, если бы не чип в голове. Пожалуйста, не придумывай ничего. Не жди от меня никаких перемен. Хорошо, госпожа. Отвечаю. Не жди, так не жди. Ну не надо, госпожи. Тали гораздо приятнее. Киваю. Добавляет. Просто имей в виду, что многое из того, что я говорю аристократам, полная и ничего не значащая ерунда. Ерунда. Получается, Селию с Халиром тоже ерунду говорила. Ну да, сама же сказала, что если решишь брать мужа, рассмотришь его кандидатуру. Получается, если он тебе понадобится, в любой момент можешь воспользоваться оставленным путем для возвращения. А я, дурак, радовался. Вдруг запускает руку в мои волосы. Ласковое какое прикосновение. Сжимаю пальцами покрывало на диване. Не буду же я выпрашивать у тебя разрешения прикасаться. Не хочешь ничего менять, не меняй. Тебе волосы не мешают? Интересуется. Пожимаю плечами. Может, постричься хочешь? Ты же, небось, молчать будешь, пока сама не предложу. У меня где-то шлем мужской валялся. Встает, идет в кладовую под лестницей. Приходит со стригущим шлемом. Умеешь пользоваться? Интересуется, сканируя мою голову. Снова пожимаю плечами. Никогда таким не пользовался. Но, наверное, не так и сложно. Подбираешь стрижку, надеваешь на голову, и он все сам делает. Это для коротких волос. Или хочешь отрастить? А ты как скажешь? Лишь бы тебе нравилось, улыбается. Ну да, а тебе безразлично. Тамалия. Не покидает ощущение, будто что-то упустила. Как же сложно из него бывает вытянуть слова. Но давить и настаивать бесполезно. Ничего, кроме дежурного «все в порядке, госпожа», не добьюсь. Вздыхаю. Ну что ж ты хочешь? Лишь несколько дней назад смотрела, как его избивают, и анестетик из рук вытаскивала. Не перестроится он так быстро. Тут бы неделю на яхте безвылазно сидеть. С его внутренней силой, возможно, исправился бы. Может, так и сделаю. Вот съезжу ночью к стене, с Климом пообщаюсь, со связным пересекусь и возьму неделю отпуска, если ничего не случится. Пусть в конторе информацию обрабатывают, да выясняют, что там с Монтира произошло, а я все внимание на Антере сосредоточу. Эх, мечты. Смотрю на него. Решаю пока ничего не спрашивать, ведь хоть и медленно, но улучшения появляются. Рискнул же этот гамак вытащить, значит, знал, что не придерусь. А уж как с Уиллой разговаривал. Пусть так. Словно в ответ на размышления наконец-то доставляют все заказанное. Сделай сначала поле, прошу. Мне тоже проще будет уехать, если он останется под защитой поля. Смущается слегка. «Я не очень знаю», — говорит. «Даю окошко». «На, разбирайся. Не думаю, что там что-то сложное. Поищи». Спохватываюсь, чтобы мое желание не показывать сомнений не прозвучало для него приказом. Добавляю. «Если тебе интересно, конечно». «Разберусь», — бурчит. Долго сидит, ищет, роется в инструкции. Молчу, не дергаю. Занимаюсь своей информацией. Из той, которую он не поймет, даже если случайно заметит, но вроде увлечен. «Кажется, разобрался», — сообщает наконец. «Вечереет уже. но ничего не говорю. Нужно снять трехмерную схему, рассчитать точки и на них установить, ну, чтобы равномерно. Это если вкратце. Сейчас делать. Сделай схему, пусть посчитает, предлагаю, а генераторы завтра настроишь. Не ночью же ему в потемках лезть на крышу и ограды, генераторы крепить. А завтра все равно нечем будет заняться целый день. «Гамак тоже завтра?» — спрашивает. Киваю. Лучше уже, когда поле будет. Похоже, согласен со мной. Антер. Кручусь, не могу уснуть. И чем я думал, увлекся. Казалось, так просто все поставить. Ерунда, рассчитана же не на специалиста. А похоже на специалиста. Да и вообще, поначалу не предполагал, если честно, что сам ставить буду. Думал, Ямалит наймет кого-нибудь. Нет, я-то разберусь, конечно, не совсем же дебил. Отец чему-то когда-то учил. Только снова лицом в грязь не хочется, сколько ж можно. Мало того, что другие макают, так еще и сам. Мысли скачут. Надо будет постричься. Давно собирался. Длинные патлы пусть домашним балонкам останутся. Хотелось бы, конечно, так, чтобы ей нравилось. Будем надеяться, что наши вкусы здесь совпадают. Завтра, когда она отправится в салон красоту наводить, и займусь. Своей, ага. Хмыкаю. Вдруг слышу крик, не сразу понимаю, в чем дело. Тали. Бросаюсь к ней. С ужасом думаю, кто-то забрался. Или что? Спит. Мечется по кровати. Стонет, кричит. Что ж тебе снится? Снова переживаешь нападение? Тали. Зову. Не знаю, как быть. Ведь только что сообщила, что все по-старому, и не буду же я ее хватать. Хотя это совсем не те прикосновения. Может, в такой ситуации можно? Она же извелась вся в этом кошмаре. Лучше выслушаю потом, чего рабу не дано. Беру за плечи, бужу. Тали, проснись. Открывает глаза, смотрит, будто не узнает. Боюсь напугать, отпускаю. Взгляд становится осмысленным, садится, поджимает ноги. Волосы разметались, глаза блестят. Тонкая бретелька майки, в которой спит, соскользнула с плеча. Так хочется прикоснуться, успокаивающе провести пальцами. «Антер», — улыбается. «Гадости всякие снились». «Все в порядке?» — спрашиваю. Кивает. «Может, что-нибудь нужно?» «Да не нужно, спасибо. Еще не хватало на успокоительные подсесть. Без них справлюсь». «Что тебе снилось?» «Интересуюсь зачем-то. Черт, как хочется прижать к себе и успокоить. Такая растерянная, встревоженная». «Не помню уже», — отвечает. «Только не верю совершенно». «Что ж, коль так, поднимаюсь». «Зови, если что», — предлагаю, выходя. «Не могу я здесь сидеть ненужным грузом. Как хотелось бы остаться». Но в любом случае не мне решать. А если ей еще и подонки эти снились? Тамалия. Ох, долго, наверное, две душевные подружки будут приходить ко мне в кошмарах. Господи, Антер, посидел бы немного, так нет, тут же сбежал. Может, кричала что-то про рабов и наказания. Хотя вроде обычно по ночам не разговариваю, но на Тарине уже все нервы извела. Ладно, переворачиваюсь на другой бок. Пытаюсь заснуть. Не могу я сейчас выяснять у него, в чем дело. Чёртова планета. Антер. Всю ночь кручусь. Мысли о Тали в соседней комнате не дают покоя. Борюсь с желанием хотя бы заглянуть. Постель кажется горячей. Не могу найти положение, не в состоянии думать ни о чем, кроме нее. Как она? Полегчала? Все-таки захожу. Спит. Кажется, успокоилась. Что она про успокоительные сказала? Не в первый раз, что ли? Завтра спрошу. Может, не до конца действуют эти ее занятия по реабилитации? Мне-то казалось, все у нее в порядке. Долго сижу на полу, рассматриваю, прикасаюсь, в надежде, что не проснется. Прикасаюсь. Как же я это выдержу? Иногда, кажется, лучше бы ты пользовалась кнутом. Не так тяжело было бы. Чем каждый день, каждый миг осознавать, что ты не моя. И никогда моей не станешь. Заткнись, идиот. И радуйся тому, что есть. За окнами светает, Понимаю, что не засну, спускаюсь вниз. Это поле еще. Тали не убрала окошко, которое рассчитывало точки. Включаю, чтобы перепроверила. Не хватало задом наперед установить или вообще не запустить. Выношу в садик коробку, раскладываю последовательно по земле детали. Прохладно сегодня, но идти одеваться не хочется. Сосредотачиваюсь на схеме, так что пропускаю момент, когда Тали просыпается. «Ты что, не завтракал?» — кричит из кухни. «Надо же, и правда забыл. Захожу». «Ну как ты?» — спрашиваю. «Легче?» «Тамалия. Нормально все», — говорю. Смотрю на него. Вроде увлечен своим занятием. Ладно, не буду ни о чем допытываться. «Тали», — вдруг сам начинает, отводит взгляд. «Может, не мое дело? Тебе они снились, да?» «Кто они?» «Не понимаю. Не Амир уже с Уиллой их прелестное хобби в виду имеет». «Ну, как на тебя напали?» «Черт, вдруг доходит, почему сбежал? Решил, наверное, что мне мужчин сейчас видеть не хочется. Господи, как же ему сказать, что ничего этого не было? Закусываю губу. Не могу я ему этого сейчас сказать. И обманывать не могу». «Нет, не они. Они мне вообще ни разу не снились», — отвечаю. «Мне Амира приснилась. Вот и не хотела тебе рассказывать, как она над кем-то издевалась». Смотрит с некоторым ужасом, слегка передергивает плечами, пальцы машинально тянутся к надписи, но сам себя останавливает. Спешу перевести тему. «Ну что там, разобрался с полем?» Кивает, берет себя в руки. Достаю из комбайна завтрак. Смотрю внимательно. «Я скоро ухожу. Антер, очень тебя прошу. Умоляю тебя. Если вдруг что-нибудь... Не бойся позвонить, хорошо? Если вдруг кто-нибудь заявится, или будет настойчиво названивать, или... Ну, я не знаю. Хорошо? Я сразу же приеду. Что же я уже, по-вашему, и дома не могу посидеть? Это все из-за меня. Я же чужая среди них. Вот у них интересы повышен. Причем не праздный. Присматриваются, как себя веду. Можно ли разрешить здесь остаться? Или пора с планеты выгонять? Не удивлюсь, если они там Корнелю выговаривают за такой опрометчивый поступок — подарить мне раба. Или наоборот, они это специально, чтобы посмотреть, как впишусь. Я же первая, кого пустили за ограду из чужаков. И то только благодаря тому, что у меня в роду был Таринианин, который когда-то сбежал, и долгое время никто не знал, откуда вообще появился, пока Тарин с Геамой официально не вошли в Альянс. Он к тому времени уже умер, но детям рассказывал в общих чертах. Так и стало известно. Вообще-то Антер слышал мою историю про родственника, максимально приближенную к реальности. При нем рассказывала Келли, но сейчас хотелось, чтобы он понял, насколько это может быть серьезно. «Поэтому, Антер, они не оставят нас в покое. Из-за меня и тебе может достаться. И я тебя очень прошу быть осторожным и в случае чего позвонить или выслать сообщение». Кивает. «Ох, не знаю, искренне ли. Ведь будет гордо на себя удары принимать и не позвонит. Ладно, что могла, сделала. Настаивать бесполезно. Все равно по-своему поступит. Надеюсь, никто штурмом дом брать не станет. Это поле еще. Хочу сказать, если не будет получаться, чтобы в садике долго не сидел. Но понимаю, насколько это его заденет. Так что придется изводиться и переживать, как он тут. Никакой красоты не захочется». Антер. Провожаю ее до двери, не хочет, чтобы в машину усаживал. Долго смотрю через узкое зеркальное стекло, одно из тех, что находятся по краям двери. Как достает коммуникатор, не формируя картинки, прижимает плечом к уху. Кто-то позвонил. Одновременно извлекает из сумочки пульт от машины. Сегодня пасмурно и прохладно, на ней какие-то обтягивающие штанишки до колен и блузка под старину на пуговицах. Не могу оторвать взгляда, какая же она красивая. Садится в гравикар, уезжает. Стою, прихожу в себя. В душ, что ли, сходить, охладиться? Тамалия. «Ариду помнишь?» Свела представляет увязавшуюся за ней девчонку. Как не помнить? Та рыжая тварь, что участвовала в отбирании пульта Антера. А еще к Халиру липнет. Улыбаюсь приветливо. «Конечно. А вообще я жадная, кажется», добавляясь некоторым смущением. «Только я ж на троих заказывала. Не знаю, вдруг у них все занято». «Ничего, я договорилась», — с некоторой надменностью сообщает Арида. и сама за себя заплачу, не переживай». «Да?» — тяну растерянно. «Ну ладно». Появляется шикарный открытый гравикар. С него сходит Оленка, все с тем же рабом, с которым на вечеринке была. Последнее увлечение. Бедняга снова в кожаных брюках и жилетке. Сегодня хоть и не сильная жара, а все равно умереть можно в таком одеянии. Как обычно, поводок на шее. Невысокая Оленка так его тянет, что раб вынужден идти, слегка пригнувшись. У меня руки начинают чесаться от желания достать десшокер и разрядить в нее. Да уж, без яркой боевой косметической раскраски девочка прямо на себя не похожа. Глаза невыразительные, ресницы короткие, губы неяркие, хотя, признаться честно, смотрится значительно милее, если не знать, что внутри скрывается. «Привет!» — сообщает радостно, оглядывается, замечает только неизменную Аниту и еще Оридиного раба. Снова оглядывается, словно не верит себе, смотрит на меня. «Ты что, одна? А с кем мне быть?» Удивляюсь, направляясь ко входу. «Ну что, идемте? Наслаждаемся?» «А Антер где?» — не отстает. Свела косится осуждающе. Но Оленке все равно, лишь бы ответ получать. «Дома?» — пожимаю плечами с недоумением. «А где ему быть?» «А почему не взяла?» «А зачем он мне здесь? Он мне дома массажи отрабатывает. А тут для чего сидеть будет? Лучше, что полезное сделает. Вот поле установит, квартиру вычистит. Он же у меня один на все случаи». Заходим в светлый зал. Специально для нас выделен. С четырьмя кушетками, трюмо и массой других приспособлений, без которых похорошеть просто невозможно. Хмыкаю с тоской. Полдня на это убить. Оленка свирепо тянет цепочку, заставляя парня опуститься на колени. Кажется, хочет стукнуть его, злость сорвать, но сдерживается. Ну да, приличное общество, общественное место. Нас встречают по высшему разряду. Рабы и рабыни, вокруг каждый вьются. Не знаю, как кого, а меня слегка тошнит. «Меня пусть девушки обслуживают», — сообщает Свелла. «У рабов происходит рокировка», — я киваю. «Да, меня тоже, наверное. Хотя нет, я все-таки работаю над собой. Антера вон уже победила, так что мне все равно. Оленка, Арида, а вы своих можете куда-то деть на время? А то, если они будут стоять и пялиться, все-таки не профессиональные массажисты». «Тебе неприятно?» — спрашивает Оленка. «Мне тоже», — встревает Свелла. И я на миг пугаюсь, чтобы Оленка не решила своего наказать. Но нет, пронесло. Оленка кривится в сторону раба. «Не смущай девочек! Иди в рабскую комнату и жди там!» «Ура!» — у меня прям настроение поднимается. Мальчик хоть немного отдохнет. Дожидается разрешения встать и тихо выскальзывает за дверь. Арида своего тоже отправляет, хоть и не слишком довольна. Воодушевленная успехом, смотрю на Свеллу. «Кстати, не хочешь Аниту отпустить?» «Как я могу ее отпустить? Она меня охранять должна». «Ну, я могла бы угостить, пусть прическу сделает, макияж. Прямо здесь». «Зачем?» — искренне поражается Свелла. «У Аниты такие же большие глаза. Она же рабыня». «Ну, просто», — чуть приподнимаю руки. «Ты ненормальная, да?» — почти с жалостью спрашивает Арида. «Сама ты ненормальная», — усмехаюсь. «Вы правда не понимаете? Они же ждут от вас только гадости. Стоит сделать что-нибудь хорошее, и они будут вам благодарны до конца жизни». «Антер тоже тебе благодарен?» — слегка насупившись, спрашивает Оленка. «Конечно, ты даже не представляешь, как». Веду бровями, сама себе противно. Какое счастье, что его здесь нет. Как бы я ни просила не обращать внимания, но попробуй не обратить. «Разбалуются они так», — вступает в спор Арида. Оленка же изрекает. «Я как-то не задумывалась об этом. Но все равно гораздо приятнее, когда они боятся. И на все согласны. Это такой адреналин». «Ну, как хотите», — пожимая плечами. «Массаж в четыре руки должен расслаблять и успокаивать, только не в такой компании». Оборачиваюсь к Свелле. «Ты же сама хотела свести Аниту с Антером. Вот я и подумала». «Свести?» переспрашивает Оленка, сердито глядя на Свеллу. Бедная Анита стоит с таким профессиональным лицом, что мне ее прямо жаль. «Ну, прости, милая, хотела и тебе отдых выбить. Теперь выкручиваться приходится». «Ну, когда мне надоест», — поправляюсь. «Вот я и предложила ее прихорошить». «Ты же мне обещала!» «Помню, смеюсь». «Тебе своих мало», — недоумевает Свелла. Мне папа бывших свободных не покупает, а эти элитные, кого хочешь, выведут своей покладистостью. Они же все беспрекословно исполняют. Я же чего только не пробовала. Прикажи не слушаться. Пробовала, все равно не то. Ничего, вот дождусь 21 года, только вольных буду себе покупать. Их для этого и воспитывают. Или я чего не понимаю, недоумеваю, чтобы послушными были. Ну да, подтверждает Оленка недовольно. Но все равно скучно. А у Антера это еще надпись, я как увидела. Если бы не папа, прямо там его испробовала бы. Свела брезгливо морщится, у меня сжимается сердце, а Рида пожимает плечами. Да это же рабы, поимела любого и забыла. Ты бы лучше на нормальных парней внимание обращала. Рано или поздно кого-нибудь из них в мужья брать придется. Кстати, вспоминаю, а не расскажете мне, чем Халир провинился? За что у него предупреждение? Да жениться отказался, сообщает Свелла, пока Арида буравит меня серо-зелеными глазами. И что, поражаюсь? Неужели это такой серьезный проступок, что прямо с планеты выгонять? Он же аристократ все-таки. Ну да, просто девушка забеременеть успела, а это уже серьезный проступок. Думать надо, а не рабов плодить. Почему рабов? Мне совсем как-то не по себе. Хорошо, что лежу. Ну, если от ребенка родители отказываются, как думаешь, куда он попадает? А она отказалась? Был бы мальчик, наверное, отказалась бы, а девочку решила оставить. А Халир забрать себе не мог? А оно ему надо? Все равно не понимаю. А она тоже предупреждение получила? «За что это?» — возмущаются хором. «Вообще-то она в процессе тоже участвовала. Или я не знаю чего-то о местной физиологии? Она планировала из него мужа сделать. Так надо было сначала сделать. Настаиваю на своем. Но мужчины обычно не отказываются идти в мужья, если уж так далеко зашло. Уж, конечно, иначе всех старина повыпирали бы», — хмыкаю. «Ты что, на его стороне?» — недоумевает Арида. Я на стороне логики. Вдвоем залетели, вдвоем должны отвечать. И вообще не понимаю, в чем проблема. Она что, бедная? Ну пусть он алименты платит. Да при чем тут алименты? Ребенок должен в семье расти, а у нее мужей пока нет. А если бы были, то ему, может, и сошло бы с рук. А так? Первый жених и отказал, да еще и с ребенком, да еще и до ее второго совершеннолетия, 21 года. Вот и получила разбирательство с предупреждением, вразумляет Свелла. Что-то у меня такая ерунда в голове вообще не укладывается. Да уж, бедные местные мужчины, как тут стать нормальными? Впрочем, за свои поступки тоже нужно учиться отвечать. «А кто она такая? Я ее знаю?» — спрашиваю. «Нет, наверное. У нее была затяжная депрессия после родов. В обществе бывать не хочет после того, как жених сбежал. Для женщины это знаешь, какое унижение. Или ты и этого не догоняешь со своими инопланетными взглядами?» «Не догоняю», — пожимая плечами. «Я бы 10 других нашла на замену. И еще и сделала так, что он сам пожалел бы о своем уходе. И фиг назад взяла бы». «Вот это по-нашему», — соглашается Оленка. «Ну, допустим, это бравада. Мои ушедшие парни как-то вернуться не спешили. Хотя, с другой стороны, с большинством из них мы вполне пристойно расстались, не испортив отношений, даже общаемся изредка. Второй вопрос, что и мне никто из них не нужен. Впадать в депрессию или делать что-то им назло я уж точно не собираюсь. Равно как и вызывать желание вернуться. Нужны мне эти проблемы». «Ее Моралла зовут», — сообщает Свелла. «Моралла Интильская». «Что-то мне эта фамилия напоминает. Вот черт. Точно, у жены того мужика, хозяина Ирвина, такая же. Значит, родня». «Так, может, как-нибудь заглянем в гости, развлечем? Ну, мне, конечно, неудобно, я с ней не знакома». «Что ж ты такая добренькая?» — язвит Арида. «Ну, это же ваша подружка», — пожимая плечами. «Почему бы не поддержать ее в тяжелый период?» «Ариде она точно не подружка», — смеется Оленка. «Они ж Халира никак поделить не могли». «Похоже, не захотел он делиться», — шучу. «А почему тебя так Халир волнует?» — недовольно перебивает Арида. «Это я его волную», — смеюсь. «Ну да, размечталась». «Не, я его волную как невеста для Селия. Он нас свести пытается». «Так что там у тебя с ними на яхте приключилось?» — интересуется Свелла. «Ну ты и дура. Я всем рассказываю, что не знаю парней. А ты уверена в молчании своих подружек?» «Хм, Свелла», — говорю. «Я же никому не сказала, что это были именно они. Ты уверена, что стоит?» «Да, здесь же все свои», — отмахивается. «А рабов ты, как обычно, за людей не считаешь. Ладно, твои проблемы, твоего братца и дружка». «Рассказывай», — требовательно, любопытно заявляет Арида. Оленке вроде тоже интересно. «Вот», — демонстрирую пятно на плече. «Меня из-за них искусали и чуть на дно не утащили злобные морские твари». Смеюсь, приходится делать красочное описание, максимально опуская участие Антера и заодно вызывая у девочек женскую солидарность. Каждая из них, конечно же, уверена, что тоже заплыла бы в запретные воды. Расплюнуть. Мы же не эти тряпки мужеского пола. А я поддерживаю их уверенность, смешу и веселю, в общем, подрабатываю клоуном местного масштаба. Утомляет ужасно. Хочется позвонить Антеру и узнать, как он там. Но они должны помнить, что Ямалита не только истеричка, что с ней бывает весело и интересно. Вот и работаю над этим, почти не замолкая. Не забываю выслушивать, но неизменно заполняю паузы, возникающие в разговоре. Эх, если бы не увидела разговор Уиллы с Самирой, то, наверное, попыталась бы разузнать, где можно достать несовершеннолетнего раба. Но сейчас, боюсь, вдруг до старух дойдет, что интересовалась. Наверняка насторожаться. Зато спрашиваю другое. «Кстати, а вы уже получили пригласительные на Амирин юбилей?» «Какой юбилей?» — удивляются в три голоса. «Моя мелкая месть, хоть и незначительна, зато приятна». «Как изумляюсь!» «Встретила ее на днях. Она сказала, что уже все высшее общество пригласило. Вот только я и осталась. Если Амира с какой-нибудь семьей разругается, буду чувствовать себя отмщенной. А нет, и не надо. В любом случае, ей придется извиняться и оправдываться». А для нее это из разряда удара кнутом. Кстати, ступаю на скользкую стезю, но ведь и правда кстати, хотя Келла предупреждала, что это секрет, но рискну. У вас, Свелла, на вечере Келла сказала что-то про какой-то секрет аристократок. А что это вообще такое? Какой секрет? Удивляются все трое. По-моему, достаточно искренне. Без понятия. Сказала, что если я не узнаю секрета аристократок, не приживусь на Тарине. «Развела, что ли?» «Пугала скорее», — предполагает Свелла. Согласно киваю. «Хотя, по-моему, все-таки что-то за этим скрывается. Надо бы с Оленкой об Уилле поговорить. Но, наверное, как-нибудь в другой раз. Едва ли она знает подробности, а при девочках заводить эту тему не хочется. Придется, видимо, тет-а-тет с ней встречаться. Черт бы ее побрал». Антер. Сперва залезаю на крышу, потом обхожу ограду по периметру. Крепления простые, но все равно 100 лет технику в руках не держал. Постоянно сверяюсь со схемой, не спеша, чтобы не напортачить, а то еще не заработает. Если Талли придет, а я не справился, стараюсь не думать. Первый раз в жизни поле устанавливаю. Коммуникатор в кармане постоянно отвлекает. Демон, хочу ей позвонить, по-нормальному, как если бы просто собирался пригласить на свидание. Как звонят друг другу свободные люди, спрашивают, где ты, как дела. Заставляю себя не отвлекаться от установки, почти готово, прямо переживаю перед проверкой. Поэтому не сразу замечаю приближающийся сверху гравикар. Длинный демон, так похож на машину Уиллы. Спрыгиваю с ограды, установив последнюю точку. Гравикар делает круг, на всякий случай бегу в дом. Не имеет она, конечно, права залетать на частную территорию, но кто знает, что ей вздумается. Руки чешутся, было бы у меня чем сбить эту дурную машину. Мечтаю. Активирую панель, которую закрепил у выхода на веранду. Надо же, включается. Работает. Установленные гравитаторы настраиваются друг на друга, перемигиваются пару мгновений, и сразу со всех сторон к центру чуть плывет пространство. Нарастает едва заметное глазу защитное поле. Талли потом придет, введет в систему мысленного управления. Улыбнется мягко, скажет что-нибудь ласковое. Ловлю себя на глупой улыбке. Размечтался дурак. Гравикар делает еще один круг. Выходить не решаюсь. Злюсь на себя, совсем уже трусом стал. А хочешь, чтобы она тебя уважала? Все-таки покидаю веранду. Им же меня не должно быть видно. Делают еще один круг. Похоже, улетают. Что им нужно? но вряд ли повод Тали звонить. Жду какое-то время, не возвращаются. Настраиваю гамак, проверяю, работает. Вспоминаю, как она прилегла рядом со мной. Интересно, хоть раз еще испытаю такое удовольствие. Поле работает. Решаю позаниматься немного. И устал вроде, но все равно делать нечего. А мысли постоянные не дадут сосредоточиться ни на фильме, ни на книге. Что-то я слишком много думаю в последнее время. Вспоминаю, что планировал постричься. Вот и отдохну. Интересно, для чего ей мужской шлем? Не нравится мне эта мысль. Только спрашивать не смей, слышишь? И так постоянно идиотские вопросы задаешь, потому что они просто душу выворачивают, кажется. Невозможно не узнать ответ. Никогда не было такого, всегда молча все сносил. Никогда сердце не горело огнем, перекрывая дыхание, не желая признавать очевидного. Она госпожа, твоя хозяйка, которая вправе вытворять с тобой что угодно. Ты не должен этого забывать. Но ведь не вытворяет. Настраиваю шлем, такой простой в обращении. Быстро справляюсь, удобный, мелкие волосы собирает, нигде ничего не колется. Рассматриваю себя в зеркале в гостиной. Нормально вроде. Шлем чищу. Вдруг замечаю небольшое клеймо. О, такое же было и на гамаке. Неужели от предыдущих хозяев? Возвращаю под лестницу. Лезу в сеть выяснить, кому раньше дом принадлежал. Точно, инициалы совпадают. Значит, она просто оставила. Решила, что когда-нибудь может пригодиться. Вот и пригодился. Улыбаюсь. Хорошо, что с вопросами не полез. Зачем-то обследую мебель, нахожу клеймо на диване и столе. Кому-то делать нечего было помечать. Аристократы ненормальные. Можно и позаниматься немного. Вдруг испытываю прилив наслаждения от того, что нахожусь дома, делаю, что хочу. Ощущаю себя почти нормальным. Беру кнут, растрепанный, как положено. Хмыкаю. Тали, если бы только мог, никому бы тебя не отдал. Кажется, в наше время кнуты лишь на Тарине и производят. Ну, может, еще на тех планетах, где увлекаются конным спортом. Анахронизм чертов. И в каких-нибудь подпольных мастерских, обеспечивающих орудия для содержания рабов. Здешние кнуты все небольшие, под женскую руку. Однако тренируюсь, пытаясь не вспоминать о Мирин арсенал. Она так любила разнообразие. Демон, опять передергиваюсь, и между лопаток сводит судорогой, как в ожидании удара. Долго еще это дерьмо будет меня преследовать? С чего это Амира Тали приснилась? Кого она там наказывала? Не меня, надеюсь, не хочу я тебе в таком виде сниться. Демон, закусываю губу, луплю кнутом землю. Если бы я только мог сделать так, чтобы ты ничего не знала, Тали. А впрочем, какая разница, все равно мне никогда не отмыться от этой шестилетней мерзости. Ты хоть и не знаешь того, что было до Амиры, а ведь не легче. Я-то знаю и помню. Заставляю себя отвлечься. У меня сейчас нормальная жизнь, даже не верилось, что такое возможно. Ни к чему не принуждают, не наказывают, кормят. Лучше уже вряд ли будет. А то, что единственная девушка, которая вдруг неожиданно стала нужна, никогда не увидит во мне равного мужчину, с этим придется смириться. А если не получится, тогда, наверное, и жить не получится. Поглядываю на небо, но гравикар больше не появляется. Начинаю переживать, что если они Тали искали, на кой черт я им сдался? Выяснили, где она сейчас. Может, предупредить? Ну что я ей скажу? Даже не уверен, что это та самая машина. Мало ли, вдруг подростки какие баловались, или просто любопытно было, почему я на заборе сижу. Вдоволь намахавшись кнутом, иду в спортзал, на снаряды. В подвал можно из дома пройти, а можно со стороны улицы. Скрытая фальш-панелью дверь, чтобы фасад не портила. Выходить, конечно, не планирую, но зачем-то подхожу ко входной двери, смотрю через узкое зеркальное стекло. Демон дери, гравикар стоит недалеко, прямо на улице припарковался. Сейчас могу рассмотреть, уверяюсь. Тот же самый, Уиллы. Точно нужно Талли позвонить, предупредить. Только как-то... Не знаю, она там с подружками, и тут раб звонит. Лучше уж сообщением передам. Возле дома гравикар Уиллы, будь осторожна. Нормально вроде. Или глупо. Не могу понять. С чего и Уиллу бояться? Хотя такую тварь. А вдруг это из-за меня, моих идиотских угроз про несовершеннолетнего раба? Решаюсь, отправляю, еще какое-то время рассматриваю машину, но все стекла подняты и затемнены, ничего не происходит. Иду все-таки в спортзал, но постоянно сбиваюсь, не могу сосредоточиться. Периодически бегаю взглянуть на гравикар. Стоит, как стоял. Нужно было написать «Будьте осторожны». Вдруг увидит кто-нибудь. Получу тогда от хозяйки, наверное. Фиг с ним, лишь бы и правда была осторожна.